Глава 8. 20 с лишним лет назад. «Простите, я спешу», — попыталась я обойти высокую мужскую фигуру. «Что, настолько, что даже нет времени сказать свое имя?» «Извините, говорить свое имя незнакомцу на улице — плохая идея». «Это точно, далеко не такая уж и хорошая. Но еще хуже, с такими ножками бегать через парк в сумерках». «Простите, я правда спешу. Меня бабушка ждет». Парень запрокинул голову и заразительно рассмеялся. «Бабушка, боги, детка, ты откуда такая взялась, из сказки? Про красную шапочку. А если волка встретишь, что делать будешь?» У него были такие невыносимо классные ямочки, а когда он хохотал, кадык на горле перекатывался так странно волнующе, что я не смогла удержать улыбку. «Может, попробую откупиться пирожками? Лучше дойти до бабушки без пирожков, но целой и невредимой». Парень моментально перестал смеяться, даже улыбка потухла, а взгляд его сместился с моих глаз чуть ниже. Возможно, на губы, которые я от волнения прикусила. «Это да, конечно, нам надо придумать что-то, чтобы обеспечить твою невредимость. Но даже самые вкусные пирожки не могут быть слаще одного единственного поцелуя. Меняемся». «Что?» Я смутилась и явно покраснела. Он как жарко щекам стало. «На что меняемся?» «Я довожу тебя с твоими пирожками до самого дома, отгоняя по дороге всех волков и шакалов, а ты меня целуешь за это». «Откуда мне знать, что эти волки не плод вашего воображения, про которых вы говорите, исключительно для того, чтобы запугать меня?» «И такой акцент странный. Ты кто, красавица? Эмигрантка?» «Я родилась в Америке». Гордо вскинула я голову. «Я американка». «Я тоже родился в Америке, но все равно считаю себя ирландцем. А посему поцелуй меня, детка, ведь я ирландец». «Простите, я не буду вас целовать». Упрямо покачала я головой и поспешила прочь, услышав вслед тихий смешок. Меня действительно ждала бабушка. Ждала дома, волнуясь и наверняка выглядывая в окошко каждые 5 минут. Я с таким трудом отвоевала право самостоятельно ходить на тренировки, что задержись я еще на несколько мгновений или появись на пороге с каким-то огромным парнем, рискую снова получить ее в сопровождающее на следующие как минимум полгода. Бабуля у меня старой закалки. Она всегда говорит, что тот, кто прошел лесоповал, не боится уже ничего. Так что при встрече с любыми волками она бы просто прошла через них, как горячий нож сквозь масло. Недаром ее боялись все окрестные мальчишки и лишний раз опасались наехать даже на самый краешек ее газона. Но, очевидно, в тот вечер мой ангел-хранитель взял выходной или просто отвлекся на кого-то, кому его помощь была нужнее, и я все-таки умудрилась вляпаться в переделку. «Ведь ты только глянь на эту попку, бро!» «Ага, беленькая, сладенькая, небось. Что твой вишневый чупа-чупс? Спорим, что клубничный?» «Да хоть лакричный, а какие ножки ее несут? Эй, Чикита! А повернись-ка, чтобы мы буфера твои заценили». Я припустила бегом, заслышав эти липкие фразочки, которые мутной черной жижей застили мне глаза. «Иисусе, пожалуйста, только не эти!» О братьях Альварес ходила дурная слава. Очень дурная. Старший Диего пошел по стопам своего папаши и совершил уже 2 ходки за решетку. В первый раз за поножовщину в баре, второй за торговлю крэком. А младшие близнецы Пака и Мануэль ходили за ним хвостиком, поддерживая во всех его мерзких делишках, образовав своеобразную семейную банду. А то, что делишки именно мерзкие, было известно всем. Они состояли на учете в социальной службе, хотя это не приносило никакого толку. И все свободное время проводили, шляясь по округе в поисках наживы. Обитали братья вместе со своей несчастной, измученной необходимостью впахивать на 3 работах матерью в трейлерном парке на окраине города. Но порой инспектировали все районы. Даже такие тихие и благополучные, как тот, где жили мы с бабулей. «Эй, Диего, так это же внучка той самой старухи». «Какой из них? Они все тут не молодки. Стой, тебе говорят!» Меня грубо схватили за плечо и резко развернули. Но этой бешеной русской волчицы? И точно! Как же эта старая сука решилась выпустить свою молоденькую сучонку одну. Ну-ка, интересно посмотреть, такие ли острые зубки у тебя, как у твоей безумной бабки. Они достаточно остры, чтобы прокусить твою лапу, трусливый койот. И я изо всех сил вонзила зубы в державшую меня смуглую руку. Бабушка очень не любила рассказывать о своем тяжелом жизненном опыте. Но порой ее прорывало, и она, усадив меня перед собой за столом, пыталась иносказательно донести до меня выученные ею прописные истины. Никогда нельзя сдаваться, никогда нельзя показывать свой страх диким животным. Никогда нельзя молчать, если тебя пытаются обидеть. Защищаться надо всеми подручными средствами, не стесняясь самых грязных приемов. Выжить не стыдно. Стыдно проиграть, сдавшись без сражения. «Ах ты ж дрянь мелкая!» — заорал не ожидавший от меня такой прыти высокий худой парень. Его лицо, только что расплывавшееся в довольной сальной улыбке, исказила злая гримаса. «Держите потаскушку! Сейчас мы тебя научим вежливо разговаривать с мужчинами! Захлебнешься нашей наукой! Мы не только твою попку и розовую пизденку на эротика приходуем прямо тут, в двух кварталах от дома твоей гребаной старухи! Но сперва я выбью тебе твои клычки, сучка драная!» И он, потрясая прокушенной до крови рукой, ударил меня второй наотмашь по лицу. В ушах зазвенело, в глазах поплыло от мгновенно набежавших слез. Стыдно проиграть без борьбы. И я задергалась в стальном захвате охвативших меня сзади мужских рук. Нет, не рук, лап. Грязных лап трусливых койотов, что осмеливаются нападать лишь толпой на одинокую слабую жертву. Брыкалась и уворачивалась, легала куда достану. Клацала зубами, слыша грязные ругательства державших меня мерзавцев. И радуясь тому, что эта стычка им не пройдет даром. Растрепавшиеся волосы окончательно закрыли мне происходящее, и я не поняла, что произошло. Лишь услышала три коротких вскрика, полных боли, и удерживающий меня удушающий захват вдруг исчез. Я бы упала, но чьи-то крепкие руки аккуратно поддержали меня и тут же отпустили. «Тише, тише, красная шапочка, все хорошо. Это я, твой серый волк, я успел?» «Не трогай меня, не прикасайся!» — истерично всхлипнула я. «Чш, детка, все хорошо. Они не прикоснутся к тебе больше никогда, смотри». Трясущейся рукой я приподняла упавшую на глаза прядь и сквозь пелену злых слез увидела своего недавнего незнакомца, просившего поцелуй в обмен на то, чтобы проводить меня к бабушке. С каменным лицом он присел рядом с тремя корчащимися на асфальте телами и методично, не обращая внимания на их крики и попытки отползти, сломал три руки. Три правых руки. Каждому из нападавших. «В следующий раз, если я увижу вас рядом с моей девушкой, или с ее бабушкой, или вообще попадетесь мне на глаза где угодно в этом городе, я сломаю вам ноги, чтобы не ходили». «Ирландский ублюдок, я тебе это припомню!» «Возможно, но сперва тебе надо будет выписаться из больнички, латиносская тварь». И парень коротким ударом отправил говорившего в глубокий обморок. Я очень надеялась, что именно в обморок. «Пойдем, красная шапочка. Тебя надо привести в порядок, прежде чем покажешься на глаза своей бабушке. Боюсь, если она увидит тебя в таком виде рядом со мной, отстрелит мне яйца». И он протянул мне руку, испачканную в крови моих обидчиков. От бабули мне все равно досталось, хоть мы и заглянули на задний двор одного маленького ресторанчика, работников которого знал мой провожатый, и попытались там умыть мое лицо, пригладить волосы, отряхнуть юбочку и кое-как стянуть на груди кардиган, чтобы скрыть оторванные уродцами пуговицы блузки. «Юная леди, я предупреждала, мать твою, чтобы ты не задерживалась после тренировки. И что это за оглобля рядом с тобой?» «Доброго вечера, мэм», — вежливо склонил голову мой защитник. «Разрешите представиться?» «Ника Галлахер, младший, как там тебя? Финн? Финбар?» «Нет, мэм, Фергал». «Хрен, блин, дергал!» — рявкнула бабуля. «Что ты делаешь рядом с моей внучкой?» «Бабуля, он меня проводил, только проводил, там, в парке». «В парке становится темно в это время, мэм. Можно заплутать на тех заросших тропинках». Придержал готовую сорваться с языка страшную историю мой спаситель. «Темно!» — передразнила бабуля. «Темнота, друг молодежи!» «И не только, мэм». Все так же спокойно и доброжелательно отвечал молодой человек, так и не выпустив мою руку из своей. «И поэтому я прошу вашего разрешения взять на себя почетную обязанность провожать вашу внучку на тренировки. Ведь темнеет все раньше, и тропинки становятся все опаснее для столь очаровательной юной леди». «Фу ты, ну ты какой велеречивый! Ну точно, Галлахер! Тот еще обаятельный прохвост!» Уже более спокойно проворчала бабуля. «Отцу будет приятно услышать столь лестную характеристику из ваших уст, мэм». Склонил голову стоявший по-прежнему за моей спиной парень, будто ненароком ткнувшись губами в мою макушку. Легкий поцелуй, прикосновение нежного летнего ветерка, мимолетный луч солнца в пасмурный день, кусочек радуги после затяжного ливня смыл за единое мгновение весь пережитый кошмар, будто и не было ничего. Будто все это лишь приснилось мне, как снилась тяжелая муть после смерти родителей. «Татьяна, марш в дом! А ты смотри мне, без рук! Ей еще 16 нет!» «Так точно, мэм. Никаких рук до совершеннолетия. Только провожать, защищать, оберегать и любить. Отныне и навсегда». «Ух, прохвост!» Погрозила бабуля сухоньким, но крепким кулачком моему парню. Да, именно в тот самый момент он стал моим парнем. А я его девушкой, его невестой. Невестой Фергала Галлахера. Человека, сдержавшего слово, данное моей бабушке тем сентябрьским вечером. Никаких рук, даже когда я просила. Даже когда умоляла припухшими от его поцелуев губами. А про губы бабушка ничего не говорила. Прикоснуться ко мне. Даже когда сама прижималась к нему, потираясь, обнимая его за талию. И чувствовала ответную дрожь его большого горячего тела. Ощущала под ладонью биение его сердца, колотившего изнутри, как дикий зверь, запертый в клетке. Но в ответ слышала лишь: «Детка, пожалей ты меня. Нам нельзя, тебе нельзя. Ты еще совсем маленькая у меня». Но я не сдавалась. «Сдаться без боя. Мы русские не сдаемся», — говаривала моя бабуля. Я и не сдавалась. Даже прохвосту ирландцу, похитившему мое сердце раз и навсегда. «Мистер Галлахер, я давно уже большая». «Будущая миссис Галлахер, ты не знаешь, о чем просишь. Я обещал твоей бабушке оберегать тебя. Я исполню свое обещание, даже если оберегать придется от себя самого». «Бабушка ничего не узнает». «Я узнаю. Нет, милая, не проси». «Ах, вот так!» Тряхнув головой, чтобы прикрыть прядями волос покрасневшее от смущения лицо, я расстегнула свою блузку, под которой специально в тот вечер не надела лифчик. Невинная уловка невинной 17-летней девушки, обожающей своего жениха и мечтающей ощутить себя, принадлежащей ему без остатка. По его виску скатилась капля пота, а стекла старенького Форда, в котором мы смотрели очередной, прошедший мимо нашего сознания фильм в кинотеатре под открытым небом, окончательно запотели, скрывая от нас окружающий мир. «Пожалуйста, Фергал, прикоснись ко мне», — нажал рычаг, опускающий спинку моего сиденья. «Никаких рук». Я увидела, как заходили желваки, как побелели костяшки, нажатых в кулаки руках, стиснувших руль так крепко, что несчастная пластмасса жалобно заскрипела. «Иисусе, детка, что ты творишь?» Простонал он протяжно и зажмурил глаза. А потом, рыча молитвы вперемешку с проклятиями, упал ртом на затвердевшую моментально горошину соска. Он посасывал, облизывал, нежно прикусывал и тут же, будто прося прощения за укус, легонько дул на счастливицу, пока вторая изнывала в ожидании столь долго выпрашиваемой ласки. Он что-то шептал в мою грудь, обещал, уговаривал потерпеть и умолял не сводить его с ума своей сладостью. А сладко было мне. Так сладко, так пронзительно. Невыносимо сладко было поддаваться навстречу его рту, его губам и языку. Так сладко было раздвигать дрожащие в предвкушении ноги, стыдясь немного промокших насквозь трусиков, и в то же время желая, чтобы он почувствовал эту влагу. Ощутил ее, хотя бы на секунду опустил тяжелую ладонь туда, где ее тяжесть была так отчаянно желанна. Никаких рук. Он прятал ладони в карманы, садился на них, сцеплял их за спиной, умудряясь носом и зубами отодвинуть краешек хлопчатобумажной ткани и глубоко вдохнуть аромат моего желания, яркого, чистого, искреннего желания без памяти влюбленной в него молоденькой девушки. От самого первого прикосновения его языка к моим складочкам, которые я тщательно, но напрасно выбривала последние несколько месяцев, я, как мне тогда показалось, потеряла сознание. Может, на секунду, а может, на несколько бесконечно прекрасных минут. Жаркая, ослепительная звезда вспыхнула в точке соприкосновения его языка и моего пульсирующего набухшего клитора. Мы застонали в голос оба, не стесняясь, не сдерживая себя. Меня изогнула дугой, и блузка сползла еще ниже, обнажив меня до самой талии. Губы пересохли, я захлебывалась то ли переполняющими меня эмоциями, то ли от недостатка воздуха, которого стало вдруг так мало. Внутренние мышцы мелко-мелко задрожали, а тянущая внутри пустота завопила, требуя немедленно заполнить ее. Завопила безмолвно, заставляя тело содрогаться в спазмах и бешено пульсируя, словно отчаянно пытаясь ухватить, задержать, заполнить себя этим божественным шелковым скольжением. И она докричалась. Язык Фергала протискивался внутрь, преодолевая легкое сопротивление. И ускользал обратно, дразня обещанием вернуться. Колени упирались в холодную ручку дверцы с одной стороны и в рычаг переключения скоростей на руле до боли. Но мне было плевать в тот момент, что со стороны фордик наверняка похож на трясущегося в припадке паралитика. Мой самый первый оргазм принадлежал моему жениху. Принадлежал во всем своем потрясающем великолепии и безумии первого настоящего женского оргазма, испытанного с первым настоящим мужчиной. «Детка, ты просто космос! Взорвала мне башку ко всем чертям!» Прохрипел Фергал, ловя губами затихающие спазмы. «Но это не я взорвала, а он взорвал во мне новую вселенную, чье имя была Любовь, конца и края которой я не видела до недавнего времени».